Импринтинг. Впервые открыв глаза, детеныш животного, увидев живое существо, которое больше него, запечатлевает его как мать. Лиду удивился. Что ты имеешь в виду? Этот малыш сделал меня своей матерью? Софи не смогла сдержать смех. Нет, эти чувства похожи, но не одинаковы. Можно сказать, что он сделал тебя своим хранителем. Белоносый Карати очень чувствителен, поэтому всякий раз, когда его жизни угрожает опасность, он привязывается к защитившему его человеку, зная, что тот всегда убережет его от нового нападения. Другими словами, теперь этот малыш зависит от тебя и боится всех остальных людей. Лиду сказал, почесывая малышу голову. Очень жаль, все в порядке. Со временем этот страх постепенно рассеется, сказала Софи. Хрустящая лапша вытянул свои крошечные коготки и ухватился за Лиду, лизнув розовым язычком его ладонь. «Как много ты знаешь о енотах?» – спросила Софи. Лиду пожал плечами. «Хаэм, я знаю, что это одно из самых распространенных животных в Америке. Они любят бродить по городам и есть жареную рыбу, чипсы. Ты знаешь, что их испражнения опасны?» Лиду покачал головой. «Нет, тогда слушай. Первое, что тебе нужно сделать, это купить клетку или ящик для отходов и научить его туда ходить. Испражнения енота содержат большое количество яиц круглого червя. При случайном попадании в организм, они начинают расти в мозге и глазах человека. В настоящее время эффективного лекарства от них еще не изобрели». Лиду вдохнул в себя прохладный воздух. «Настолько опасно», — Софи заверила его, — «только в случае попадания в организм. Если только прикоснуться, проблем не будет». Изначально он хотел поужинать с Софи, но очевидно, что более важной задачей было приготовление горшка для хрустящей лапши, и Лиду отправился домой. Найдя горшок для испражнений, Лиду посадил в него хрустящую лапшу, чтобы научить его туда ходить. Как только хрустящая лапша встала на него, Ах-мяу рассердилась и прыгнула на 3 фута вверх. «Мяу, мяу!» Хрустящая лапша так испугался, что не смог удержать свой мочевой пузырь. Он мочился прямо в горшок. Увидев это, Ах-мяу пришла в ярости и сверкнула своими острыми когтями, приготовившись поцарапать хрустящую лапшу. Хрустящая лапша попытался убежать и прорыл туннель в нижней части дивана, но это не остановило Ах-мяу, она прорыла рядом такой же. Карати снова выбежал. Поджав хвост, он бросился к декоративному камину и, ловко ухватившись 4 лапами за стены, вскарабкался наверх. Однако комната принадлежала Ах-мяу, она тоже была хороша в лазании. Видя, что она вот-вот догонит хрустящую лапшу, Лиду быстро схватил Ах-мяу, в очередной раз спасая жизнь зверьку. Ах-мяу разозлилась еще больше. «Папа, что ты делаешь? Ты отказываешься от старого любимца ради нового? Я уже смирилась с тем, что ты хочешь взять еще одного детеныша, но теперь он пришел на мою территорию и запачкал ее, после чего пытался залезть мне на голову». Поскольку он продолжал визжать, Ах-мяу начала злиться и царапать все вокруг. Вскоре ковер превратился в рваные лохмотья. У Лиду разболелась голова. Он крикнул: «Хватит, я куплю новый горшок для каждого». Из-за жучка Ах-мяу была намного умнее среднестатистического животного. Она почти понимала слова Лиду или, по крайней мере, его намерения. Помимо получения нового горшка, Лиду теперь нужно покупать новый ковер, который Ах-мяу уничтожила. Если бы женщина-полицейский увидела это, то, вероятно, была бы еще одна война с кошкой. За дверью послышались шаги. Лиду испугался, что женщина-полицейский вернулась, поэтому попытался быстрее залатать ковер. Он выпустил жучка, чтобы проверить, кто там снаружи. После того, как жучок вышел, он не полетел к двери, а вместо этого зарылся в голову хрустящей лапши. Вскоре жучок снова взлетел, и Лиду посмотрел, не изменилось ли что-нибудь в нем. По-прежнему 2 крыла и 4 ноги. «Без изменений», — разочарованно сказал Лиду, но рассмотрев получше, он понял, что в летающем жучке произошли некоторые изменения, заключающиеся в том, что его крылья стали больше, а скорость полета быстрее. Если его предыдущая максимальная скорость полета считалась прогулкой, то теперь ее можно было назвать спринтом. Кроме того, когда жучок вернулся в его руку, Лиду почувствовал себя более энергичным. Это сильно взволновало его. Первоначально он решил заботиться об этом маленьком карате из жалости, но это принесло ему огромную награду. Пока человек стремится быть добродетельным, Бог протянет ему руку помощи. Радостно пробормотал себе под нос Лиду. Роуз вошла, толкнув дверь. Ах-мяу вздрогнула и спряталась под диван. Снимая ботинки, Женщина-полицейский небрежно сказала: «Что ты только что сказал?» Я услышала за дверью и подумала: «Черт возьми, что случилось с моим ковром?» Она смотрела на изодранный ковер выпученными глазами и кричала: «Ах, мяу, выходи, я собираюсь разрезать тебя на куски!» Лиду спокойно сказал: «Что хочешь съесть сегодня вечером? Только скажи!» Женщина-полицейский, казалось, превратилась в кого-то другого. Гнев на ее овальном лице быстро сменился на нежную улыбку. «Я вижу, ты знаешь, что делать. Я хочу мясо, я хочу есть мясо. Ручная рулетка из говядины с тмином и перцем чили превосходна. Ладно, я пойду приму душ, а ты приготовь еду. А-а-а, черт, что это за штука в камине?» Водянистые глаза хрустящей лапши стали еще шире, они были полны страха. «Если такой грозный враг, как оцелот, боится этого двуногого монстра, то насколько же она свирепа?» Подумав об этом, поджав хвост, он побежал к Лиду, поднялся по его ноге и прыгнул на руки. Лиду засмеялся и сказал: «Это мой новый питомец, зовут Хрустящая Лапша». Женщина-полицейский сердито сказала: «Что ты делаешь? Тебе мало оцелота, теперь нужен енот, и такой уродливый в придачу. Почему у него такая длинная морда?» Лиду не ответил ей. «Нельзя есть одно мясо. Чайник свежего зеленого чая и тарелка холодного салата из сельдерея сделают его более аппетитным. Ты думаешь, что ситуацию можно исправить одним ужином?» — резко спросила женщина-полицейский. «Тогда чего же ты хочешь?» — спросил Лиду. «По крайней мере, два ужина. Договорились. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 177. Глава 177. Ты должен поработать, чтобы обеспечивать себя. Лиду купил вчера немного говядины. Говядина марки Ангус или Маусин в американских супермаркетах продавались на каждом шагу. Мясо данных производителей на вид было качественным и недорогим, но вкус был ничем не примечательный. Лиду купил говядину от марки Ксерифорд. Их мясо нежнее, чем говядина Ангус. Стоило оно, естественно, дороже. Лиду не скупился на еду. На самом деле, он хотел взять говядину Блендит Диакуитайне, но ее не продавали в обычном супермаркете. Он несколько раз промыл говядину, смыв лишнюю кровь, после чего посыпал мясо специями, добавил немного белого вина, пучок лука и поставил блюдо тушиться в духовку. Пока мясо тушилось, он думал о произошедших событиях. Жучок залетел в голову Криспин Нудлес, точно так же, как когда-то Кахмяу. Он жестом подозвал к себе Криспин Нудлес, и этот маленький карате тут же неуклюже подбежал. Он поднял голову и посмотрел на Лиду широко раскрытыми глазами, как хорошо воспитанный ребенок. Он оказался послушнее многих дрессированных собак и кошек. Еноты хуже поддаются дрессировке, чем собаки с кошками, сами по себе они уступают тем в развитии. Поэтому еноты не могли понимать человеческие жесты. Очевидно, побывав в голове Криспин Нудлес, летающий жучок вызвал в ней какие-то изменения, сделав нота умнее. Лиду не мог понять, по каким критериям летающий жучок выбирал животных. Может быть, они должны быть домашними животными Лиду? Это не объясняло все должным образом, так как он уже заботился о Ахмяу в течение некоторого времени до того, как жучок решил залететь в ее голову, а в голову Криспин Нудлес он залетел при первой их встрече. Лиду покачал головой, отбросив эти вопросы на задний план, и решил сосредоточиться на приготовлении ужина. Мясо приготовилось. Он сделал соусы из чеснока, арахиса, лука порея и еще из парочки других ингредиентов. Ручной рулет из говядины с этими соусами сочетался лучше всего. Вдобавок, он помыл немного сельдерея, положил к нему молотый арахис и миндаль, а также соевый соус, уксус и капельку масла. Получилась целая тарелка салата. Криспин Нудлес как-то несосредоточенно сидел на полу, наблюдая за работой Лиду. Вдруг, тот понял, что енот голоден, потому что он так ничего и не съел. Карате – ночное животное. Днем они спят, а ночью начинают искать пищу. Лиду передал ему несколько орешков, и Криспин Нудлес схватил их передней лапой, как обезьяна. На его лапе было 5 пальцев, каждый из которых походил на большой человеческий палец в сгибе. Схватив орешки, енот быстро вскарабкался на стол, увидел воду в тарелке и начал их мыть. Лиду слышал, как еноты стали популярными. Давным-давно люди обнаружили, что те моют свою пищу перед едой. В течение некоторого времени эксперты считали, что причина, по которой еноты это делают, заключается в том, что они не способны выделять много слюны, поэтому им трудно глотать пищу. Позже ученые убедились в том, что у енотов отличные слюнные железы, к которые хорошо работают, им не составляет труда употреблять сухую пищу. Тогда эксперты пришли к мнению, что причиной этого является привычка, которую они приобрели при ловле креветок на речных берегах. Некоторые даже предполагали, что еноты не моют еду, а все еще ищут креветок и рыбу в воде. Еноты всеядны, любят фрукты, овощи, а также рыбу, креветок и насекомых. Но Лиду видел явное несоответствие в этих выводах. Креспин Нудлис очень серьезно относился к мытью еды, выражение его лица было как никогда сосредоточено на задаче. Вымыв арахис, Креспин Нудлис запихнул его в рот и с удовольствием принялся жевать. Заварив чай и приготовив мясо, Лиду поставил его остывать. Затем он крикнул Роуз, что ужин готов. Рядом со столовой находилось большое окно. Лишь слегка повернув голову, можно было разглядеть дома снаружи, но этим вечером на улице было слишком темно. Роуз схватила кусок мяса и запихнула его в рот. От счастья ее глаза превратились в полумесяцы. Несмотря на то, что было новолуние, Лиду чувствовал, как лунный свет его освещает. «Это действительно вкусно», — радостно сказала Роуз, поглощая еду. Лиду взял кусок мяса, обмакнул его в соус и положил на свою тарелку. Слегка улыбаясь, он сказал: «Если вкусно, ешь больше». Роуз подняла голову и посмотрела на него со странным выражением лица. Лиду подпрыгнул от удивления. «Что? Давай поговорим, не доставай пистолет». Роуз хихикнула и сказала: «Ничего, давай поедим, ты тоже ешь». Поскольку Лиду не добавлял много приправ, мясо сохранило свой натуральный аромат. Ахмяу стащила кусочек своими маленькими лапками и с удовольствием его съела. Лиду дал кусочек Креспин Нудлис, и он в смятении начал с ним бегать. «Что он делает?» – спросила Роуз. Лиду принес тарелку с водой, Креспин Нудлис положил в нее мясо и помыл его, затем медленно съел. Женщина-полицейский была ошеломлена. «Этот медвежонок, несомненно, очень гигиеничен. Это енот», – сказал с улыбкой Лиду. Услышав их разговор, Ахмяу перестала есть мясо. Какое-то время она смотрела на Креспин Нудлис, потом также положила мясо в миску, дважды облила его лапками и продолжила есть. Челюсти Роуз чуть не упали на пол. Боже мой, как твоя кошка поняла наш разговор? Или она научилась у енота? Ну конечно, она научилась этому у Креспин Нудлис, поспешно попытался объяснить Лиду. Роуз перестала обращать на это внимание и продолжила есть мясо. На улице лил дождь. Было великолепно смотреть на ночной дождь, есть ароматную говядину и потягивать свежезаваренный чай. Жучок сделал Креспин Нудлис намного умнее, это избавило Лиду от необходимости учить его, где нужно испражняться. С той ночи Креспин Нудлис понял, что ему нужно идти в туалет, чтобы покакать. Ахмяу была несчастна, поэтому Лиду пришлось обнимать ее перед сном, чтобы та заснула с чувством, что она по-прежнему его любимица. Июль начался с сильного дождя, который шел всю ночь. После его окончания, небо казалось более голубым, качество воздуха более чистым, а температура ниже. Однажды утром Лиду привел двух малышей к Гансу, который работал в своем гараже. Годзилла, Стивен и Ханна ему помогали, их лица были измазаны грязью. Лиду спросил: «Что вы делаете, ребята?» Ганс сказал: «После распределения частей на классификации я планирую собрать несколько мотоциклов, они продаются лучше, чем просто запчасти. Это сработает». Лиду понимал, что собрать мотоцикл из подержанных деталей не легче, чем изготовить его с нуля. Ганс кивнул и сказал: «Конечно, смотри, здесь все детали. Видишь, вот это двигатель и его компоненты. Коленчатый вал, цилиндр, поршни, шатуны, топливный бак, топливный насос, карбюратор. Тут детали для трансмиссии, сцепления, акселератора, тормозов, кожаные аксессуары для трансмиссии. Вот электроника, тахометр, шины, вилочные амортизаторы, сигнализация блокировки, безопасность фюзеляжа, задние зеркала. В любом случае, все здесь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 178. Глава 178. Торговля старыми товарами. Для Лиду задача превратить кучу деталей, еще и без полного комплекта, в надлежащий мотоцикл, казалась невероятной. На мгновение он предался воспоминаниям. В детстве самой большой вещью, которую он пытался построить, был компьютерный стол. Но для Ганса, Стивена и даже Ханны использование этих деталей для сборки мотоцикла было равносильно сборке компьютерного стола. Им не понадобилось много усилий. Стивен был экспертом в этой области, поэтому он руководил. Ли Ду просто смотрел в сторону. После того, как они поработали, куча деталей была собрана, и, наконец, сформировался грубый контур мотоцикла. Незаметно пролетело полдня, и настало время обеда. После него перед Ли Ду стоял уже готовый мотоцикл. Ганс залил бензин в бак, затем нажал на педаль газа. Мотоцикл с ревом ожил. «Это невероятно! Отличная работа!» — с восхищением вздохнул Ли Ду. Стивен вытер масло с рук и, улыбаясь, сказал: «Все детали были на месте, мы лишь добавили некоторые схемы. Мне кажется, это была трудная задача», — сказал Ли Ду. «Честно говоря, даже если бы вы разобрали мотоцикл передо мной, я бы не смог собрать его обратно», — Стивен сказал. «Это действительно просто, если ты с детства с мотоциклом, понимаешь, он ничем не отличается от Лива». Несмотря на высокомерие, его слова прозвучали правдиво. Ли Ду все детство провел за учебниками и заданиями, а эти ребята все это время работали с машинами. У собранного мотоцикла не было системы управления, которая могла бы выполнять заносы, как та, которую они подобрали в прошлый раз. Это был простой мотоцикл старой школы. С опытом создания первого, собирать остальные было легче. Они собрали в общей сложности 5 мотоциклов, израсходовав большую часть деталей, оставив лишь кучу бесполезного хлама. Проработав целый день, они и не заметили, как наступила ночь. После сильного дождя небо прояснилось, позволив звездам ослепительно сиять в ночном небе. Хлопнув в ладоши, Ганс сказал: «Мы должны были догадаться, почему ненужные детали и аксессуары были классифицированы так подробно. Все это разобранные мотоциклы?» Ли Ду спросил. «Тогда какова ценность этих мотоциклов?» Ганс засмеялся и сказал: «Сначала мы должны посмотреть, насколько хорошо они ездят. Если бы их продавали в магазине, то один стоил бы от 400 до 500 долларов на американском автомобильном рынке. Обычные мотоциклы и автомобили стоили дешево, а самосборные и подержанные мотоциклы стоили еще меньше». Ли Ду горько улыбнулся. «Получается, вместе они стоят около 3000 долларов. Позве, у нас не будет потерь?» Ганс похлопал его по плечу и сказал: «Я сказал, что такая цена, если их продавать обычным способом. Но большой лис не будет этого делать. Расслабься, я покажу тебе фокус. Велосипеды станут как минимум вдвое дороже». Стивен сидел на корточках, разбираясь с проводкой последнего мотоцикла. Услышав разговор между ними, он поднял голову и сказал: «Большой лис, не совсем, от 400 до 500 долларов, каждый из них можно продать за 1000. Закатив глаза, Ганс сказал: «Конечно, я знаю, но хорошо, придется хорошо маневрировать даже без этого, несмотря на то, что они подержанные. У каждого имеется двигатель с высоким рабочим объемом. Это модифицированные мотоциклы повышенной проходимости. Смотрите, 600 кубов. Они короли дорог». Стивен похлопал по двигателю мотоцикла, затем осторожно протер его тряпкой. Было видно, что мотоцикл ему очень нравился. Ганс не заметил, что перемещение большинства важнейших компонентов было сделано Стивеном. Он отвечал за установку шин, сиденья и фар. Это было проще. Увидев позолоченную марку на двигателе, Ганс обрадовался. «Я не заметил ее, но это двигатель Кавасаки. Потрясающе, это лучше, чем я ожидал. Теперь его можно поднять цену не только до 1000, а до 2000 долларов». Стивен потер руки и сказал: «Что ж, нужно проверить мотоциклы. Как насчет того, чтобы позволить мне прокатиться?» Ли Ду кивнул. Они объединили усилия, чтобы поднять мотоцикл на железного рыцаря, а затем отвезли его на дорогу недалеко от пригорода. Здесь было мало машин и людей, на этом месте они уже тестировали мотоцикл Харли Дэвидсон. После дополнительной проверки, убедившись, что нет никаких проблем, Стивен сел на мотоцикл. Выхлоп выдал большие объемы дыма вместе с ревом двигателя, и мотоцикл умчался. Ли Ду был потрясен. «Как быстро! 600 кубов! Это как куча несдержанных детей», — ухмыльнулся Ганс. Мотоцикл сделал круг и вернулся. Стивен слез и похлопал по мотоциклу, приговаривая: «Никаких проблем, они будут королями улиц». Ли Ду посмотрел на него и спросил: «Тебе нравится этот парень?» Стивен пожал плечами и сказал: «Любой, кто любит мотоциклы, полюбит его. Посмотрите, какой он очаровательный». Посмотрев на это, Ли Ду сказал Гансу: «Тогда отдай ему этот мотоцикл». Ганс облокотился на мотоцикл и сказал: «Как скажешь, брат». Ганс достал ключи и бросил их Стивену. «Хорошо, он твой». Стивен был честным человеком. Поймав ключи, он остолбенел. «Нет, нет, нет, Ли, этот подарок слишком дорогой для меня, я не могу, в лучшем случае его продадут за $1000, и это недорого», — улыбнулся Лиду. «Ты нам очень помог. Мы отдаем его тебе не из-за цены, а потому, что он тебе нравится». Ханна тоже кивнула. С этими словами Стивен смущенно опустил голову. «Тогда я возьму этого маленького тирана. Ты лучше всех знаешь этот мотоцикл, потому что сам его собрал. Но я все же хочу предупредить тебя. Если ты хочешь прожить с Ханной до 80 лет, то не превышайте 125 миль в час». «Конечно», — серьезно ответил Стивен. «Я понимаю, как это опасно». У других четырех велосипедов не было никаких проблем после тестирования. Лиду отдал один Гансу и сказал: «У нас нет более легких видов транспорта, поэтому возьми один». Ганс ухмыльнулся. «Ты уверен, так как это ваша плоть и кровь?» — пошутил Лиду. «Возьми себе одного, мы не можем продать вашу плоть и кровь», — Ганс недовольно сказал. «Черт, чем ты называешь мою плоть и кровь?» Лиду от души рассмеялся. «Не твою, а вашу. Ты и Стивен из плоти и крови». Стивен не беспокоился о шутке, он протирал мотоцикл, обсуждая с Ханной, как его настроить. На следующий день Стивен и Ханна отправились настраивать свой мотоцикл. Ганс привез Лиду в пригород. Он ехал на только что собранном мотоцикле, и на нем удобно помещался еще один пассажир. Они наслаждались ветром, дувшим им в лицо. Мотоцикл подъехал к небольшому городку в пригороде. Там было большое пустое поле со сценой, поддерживаемой деревянными подпорками. Кроме того, на телефонных столбах висели прожекторы, а вокруг стояло несколько машин. Лиду спросил: «Что это?» Ганс улыбнулся. «Я привез тебя посмотреть на еще один вид бизнеса в Аризоне – торговля старыми товарами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 179. Глава 179. Хвый вид бизнеса». Лиду был в ППЕ в этой области. Сам Флагстаф небольшой, если брать в расчет только городские районы. Но если сложить все принадлежащие Флагстафу области, то фактически размер становился относительно большим. Аризона была штатом со многими пустынными, менее заселенными районами. Одними из таких являлись восточная и южная стороны Флагстафа. В пути Лиду заметил, что дома здесь в основном короткие, с плоскими крышами, чаще с двумя-тремя этажами. Кое-где размещались палатки, за счет которых местность больше походила на африканскую племенную область, чем на развитую страну. Припарковав мотоцикл, Лиду спросил: «Пынок старых товаров, это заведение специализируется на торговле подержанными товарами?» «Правильно. Ты еще не видел такого, поэтому мы приехали сюда, чтобы ты посмотрел». Лиду не мог сдержать смех. «Что хорошего в подержанном рынке?» Ганс с презрением сказал: «Вот видишь, с твоих слов я понял, что ты ничего не знаешь о рынке старых товаров Аризоны. На самом деле, это похоже на аукцион-хранилищ. Рынок старых товаров также популярен». Лиду поверил ему, как заметил вывеску магазина старых товаров. Он видел ее раньше на аукционе-хранилищ. До избрания Обамы экономика Америки находилась в рецессии. Джордж Буш-младший отправил свои войска на Ближний Восток, но совсем не из-за своей прихоти или любви к войнам. Война была хорошим способом увеличить национальное потребление и тем самым стимулировать экономику, но на этот раз результаты были неутешительными, и американская экономика оставалась в стагнации. Американцы прочувствовали на себе бедную жизнь, и поэтому старались как можно чаще покупать подержанные товары, чтобы сэкономить как можно больше денег. Именно из-за этого рынок старых товаров стал настолько популярен. Складской аукционный бизнес тоже был подхвачен этой волной, тем самым добился всеобщего внимания. По сравнению с аукционами хранилищ, торговля старыми товарами была больше известна. Долгое время жизнь в Аризоне вращалась этой вокруг торговли. За последние два года данный образ жизни стал еще более распространенным. Торговля старыми товарами происходила, в основном, двумя способами. Первый – стандартная покупка и продажа на рынке, второй – аукцион. Покупка и продажа старых товаров также делится на два вида. Первый – оплата наличными, второй – бартер. Лиду удивленно спросил: «Обмен? Америка все еще использует такой примитивный способ торговли?» Ганс кивнул. «Да, амиши и коренные американцы все еще его используют. Некоторые религиозные консерваторы, жители скалистых гор и многие изолированные деревни в Аризоне тоже любят обмениваться». Лиду спросил: «Какой же из этих способов мы будем использовать? Ты же собираешься продать мотоциклы, верно?» Ганс снова кивнул и сказал с улыбкой: «Да, ты угадал. Мы будем участвовать в аукционе старых товаров. Со временем люди заинтересуются в наших мотоциклах, и мы продадим их по высокой цене». Разговаривая, они подошли к деревянному зданию на краю пустого поля. Здание было в плохом состоянии. Внешние стены представляли собой лишь дополнительный слой деревянных досок, прибитых к первоначальному фундаменту. На них даже не было никакой краски, только первоначальный коричневато-желтый цвет дерева. У входа стояла деревянная доска с надписью «Компания старых товаров Гофмана Ганс». Вошел, толкнув дверь. В помещении собралось человек 10, все они играли в карты. После главного вестибюля располагались кабинеты, каждый из которых был оформлен в современном стиле. Снаружи стояла жара, но внутри работал кондиционер, поэтому температура воздуха была комфортной. Увидев вошедших, мужчина с небольшой бородкой встал и спросил: «Чем могу помочь, друзья?» Молодой негр рядом с ним улыбнулся и сказал: «Ха, большой лис, негодяй, что ты делаешь на этом деревенском сборище?» Ганс поспешил обнять молодого негра и представил его Лиду. «Чернозуб Робби, человек черный с головы до ног, конечно, я весь черный, потому что в юности моей заветной мечтой было сыграть мрачного жнеца в Голливуде». Молодой человек ободряюще улыбнулся и пожал руку Лиду. «Робби, но ты можешь звать меня просто Чернозуб. Я тебя знаю. Гениальный охотник за сокровищами, китаец Лиду». Чернозуб был экспертом по торговле старыми товарами, а также частым клиентом на их аукционах. После знакомства Ганс сказал: «У нас есть партия мотоциклов на продажу, три из них звери на целых 600 кубов. Я думаю, что это подходящее место для их продажи». Чернозуб кивнул. «Ты прав, эти звери очень популярны в сельской местности, ТК, они быстро ездят, при этом они просты в обслуживании», — добавил Ганс. Чернозуб привел их в один из кабинетов, где их принял белый мужчина в очках. У Ганса на телефоне были фотографии мотоциклов. Показав их белому мужчине, он спросил: «Как тебе, приятель, еще что-то нужно? Теперь вам нужно только дождаться выходных, чтобы забрать свои деньги». Белый мужчина, улыбнувшись, сказал: «Эти ребята очень хороши, вы их собирали?» «Я собрал их со своим напарником», — сказал Ганс. «Надежное качество изготовления, не беспокойтесь. Даже если возникнут какие-то проблемы, их будет легко исправить. Это любимчики молодых фермерских ребят», — сказал Чернозуб. «Только не говорите мне, что вы нашли их в хранилищах, когда в них появилось столько сокровищ». Ганс сказал: «Для нас это не сокровища, приятель. В хранилищах бесчисленное множество настоящих сокровищ, лежащих в засаде. У меня начинает появляться желание поиграть с хранилищами. Всегда рады, если понадобится помощник в начинаниях, можешь рассчитывать на меня. Нам нужно пойти осмотреть рынок, Ли еще не бывал в подобных местах». Робби и Ганс снова обнялись, после чего Робби проводил их к выходу. Лиду спросил: «Аукционы проходят только по выходным?» Ганс ответил: «Они могут проходить и в будние дни, если товаров достаточно, но в основном только по выходным. Каждые выходные аукционы старых товаров идут целыми днями». Двигаясь на юго-запад, они заметили, что город становится все более оживленным. Главная улица города представляла собой рыночную площадь со старыми торговыми пунктами. Лиду вспомнил ежегодный рыночный фестиваль в своем родном городе. Его дом находился в сельской местности. Когда наступало время важных событий, таких как китайский Новый год, фестиваль середины осени или лодок драконов, некоторые деревни и города организовывали масштабный рынок. В детстве это было его любимым местом. Солнечные лучи беспощадно пекли, стояла жаркая погода, но несмотря на это на старом товарном рынке было много людей. Все гуляли в приподнятом настроении, будто их и не беспокоил яркий солнечный свет. На огромном рынке можно было найти практически все, что угодно. Старая одежда, старая мебель, такая как диваны и витрины, старые аксессуары, вазы и керамика, и многое другое. Пройдя чуть дальше, они заметили старые бытовые приборы, начиная от ламп, заканчивая кухонной утварью. Дальше стояли киоски со спортивным оборудованием, старыми книгами и музыкальными дисками. Лиду огляделся. Хотя тут продавались в основном старые товары, это не означало, что они уже непригодны. Многие товары были по меньшей мере на 50% новыми, некоторые даже на 80%. Иногда попадались вещи в запечатанной упаковке, которые никогда еще не использовались. В придорожных лавках тоже имелись поддержанные товары. В одной из них находился магазин свадебных платьев. Внутри сидело много молодых пар. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 180. Патли, помоги. Похоже, дела идут хорошо, сказал Лиду. Естественно, Ксафман владеет огромным флагманским рынком старых товаров. Он известен во всей Аризоне. Лиду, указав на свадебный бутик, сказал: я имею в виду, что многие люди покупают подержанные свадебные платья. Конечно, почему бы и нет? Свадебные платья очень дорогие, но при этом они не являются предметом первой необходимости, так почему бы не купить подержанные? Они по-прежнему в хорошем состоянии, дешево и красиво. Лиду объяснил: я не понимаю, почему бы не взять свадебное платье в аренду, разве это не выгоднее? Ганс покачал головой и сказал: не совсем. Кроме того, зачем его арендовать, если можно купить? Разве не лучше иметь собственное платье? Ты же сказал, что свадебное платье – это не предмет первой необходимости. После свадьбы эта вещь бесполезна. Ганс усмехнулся. В каком смысле бесполезна? Разве ты не знаешь, насколько женщина в свадебном платье сексуальна? Представь, женщина в белом свадебном платье лежит на кровати, чистая и, черт возьми, перебил его Ли. Этот человек думает только об одной похоти. Просмотрев витрины, Ганс куда-то убежал. Лиду посмотрел по сторонам и вдруг заметил киоск с электронными товарами. Там продавалось много вещей по типу камер и динамиков. Увидев электронные изделия, к Лиду внезапно пришла в голову идея. Он зашел и спросил: у вас есть какие-нибудь беспроводные устройства наблюдения? Владел киоском молодой негр. Он указал на стопку вещей и сказал: конечно, они все там. Поболтав немного с хозяином, он взял несколько вещей, после чего встретил Ганса с мороженым в руках. Лиду рассмеялся. Это подержанные, Ганс виновато сказал. С чего вдруг оно подержанное? Только не говори, что видел, как я его облизываю. Засранец. Я пошутил. Не бойся, ешь. Лиду показал ему средний палец. Он держал мороженое перед Ахмяу и, увидев, как оцелот высунул язык, чтобы лизнуть его, расслабился и попробовал мороженое. Ахмяу очень придирчивая и гордая кошка. Она доедала только за Лиду и даже не смотрела на еду, которую ел кто-то другой. До выходных оставалось еще 3 дня, как и до аукциона их мотоциклов. С этими мыслями они вернулись домой. Ганс продолжал вынюхивать информацию о складских аукционах, чтобы хорошо подготовиться к следующей схватке. Около недели у них не было большой прибыли. Ганс по своей натуре транжира, и кроме того он владел домом престарелых, который нужно было финансово поддерживать. В связи с этим у него снова случился финансовый кризис. Лиду это не беспокоило, он не нуждался в работе, поскольку имел много собственности в банке. Он даже отправил немного денег домой, сказав, что заработал их на стажировке у профессора. Его родители не просили многого. Из телевизора они знали, что у студентов есть возможность заработать деньги при обучении у профессоров. Тем более Лиду отправил лишь $7500, это не считалось большими деньгами. Однако отец попросил больше не присылать деньги и посоветовал держать их на всякий случай дома. Еще он посоветовал Лиду попытаться заслужить уважение профессора и благодаря его рекомендациям подняться по карьерной лестнице. Лиду согласился с отцом, но его родители даже не подозревали, что у него больше нет учителя. Прежде чем повесить трубку, отец Лиду прошептал: «Если встретишь подходящую девушку, не скупись и не забывай проводить с ней много времени. Купи ей десерт, украшение или что-нибудь такое». Его мать добавила: «Сообщи нам, если у тебя закончатся средства. У нас только один сын, нам не жалко на тебя денег». Лиду продолжал соглашаться с ними, а затем сказал: «Вам нужно изменить свое мышление. Если вы хотите что-нибудь съесть, просто купите это. То же самое касается остальных ваших желаний. Не копите деньги для меня. Вы думаете, я не смогу обеспечить себя под покровительством учителя?» Родители Лиду тоже соглашались со всеми словами сына, но Лиду был бы глупцом, если б поверил им. Он прекрасно знал о бережливости своих родителей. Поздно вечером зазвонил телефон. Это показалось Лиду странным, но он поднял трубку и спросил: «Алло, кто это?» В трубке послышался запыхавшийся голос: брат Ли, это я, Ся Лин Цзин, точнее Лин Пин, ты меня слышишь?» «Лин Пин?» — вспомнив его, Лиду спросил: «Почему у тебя такой голос? Что случилось, Ся Лин Цзин? Куда ты пропал после окончания школы?» Лин Пин был соотечественником Лиду, они познакомились в Национальном университете Флагстаффа. Эти двое приехали из северо-западного Китая, из-за схожего диалекта они начали хорошо общаться. Поскольку Лин Пин имел похожее имя с Лин Пин Чжэ из улыбающегося гордого странника, китайские студенты любили называть его Ся Лин Цзин. Спустя некоторое время это прозвище настолько полюбилось ему, что парень тоже стал себя так называть. В какой-то момент дружба Ли Ду и Лин Пина постепенно охладела, но несмотря на то, что они перестали близко общаться, у товарищей осталось хорошее отношение к друг другу. Ли Ду был немного упрям, но друзьям с ним было общаться довольно легко. При них он сдерживал свою нетерпеливость. Причина, по которой Ли Ду перестал поддерживать дружбу с Лин Пином, заключалась главным образом в страсти приятеля к азартным играм. В отличие от Ли Ду, Лин Пин вырос в относительно богатой семье. Большинство людей, рожденных с серебряной ложкой во рту, как правило, находят необычные хобби. Лю Джин Лонг, с которым Ли Ду встречался ранее, любил оружие. Он решил учиться здесь из-за законов об оружии. А Лин Пин хотел учиться в Америке главным образом потому, что тут, в отличие от Китая, были легальны казино. Лю Джин Лонг хорошо учился, Ли Ду в какой-то степени тоже. Лин Пин же находился в ужасной ситуации. Он подкупил кого-то и получил хороший сертификат об обучении. Так он оказался на дипломной фабрике, которая не удосужилась даже заглянуть в его учебные истории. Они не общались друг с другом уже полгода. Ли Ду сразу понял, что что-то произошло, когда внезапно получить звонок от давнего приятеля. В самом деле, люди не ищут храм, если у них нет проблем. Лин Пин тревожно спросил: «Брат Ли, ты все еще во Флагстаффе, верно? Я читал о тебе в газете». Ли Ду хотел сказать, что он уже уехал из Флагстаффа и даже из Аризоны, но, услышав о газетах, он вынужден был сказать правду. «Да, я тут. Что случилось?» Лин Пин вздохнул с облегчением. «Отлично, брат Ли, ты можешь мне помочь? У меня неприятности». Поколебавшись, Ли Ду спросил: «Чем помочь? Скажи честно, это связано с казино?» Услышав нежелание в его тоне, Лин Пин отчаянно закричал: «Брат Ли, помоги мне, помоги мне. Кроме тебя, во Флагстаффе нет никого, кому я мог бы довериться. Помоги мне, спаси меня». Ли Ду вздохнул. Он не хотел совать свой нос в мутные дела, но они оба были китайцами в чужой стране. Если соотечественники не помогут друг другу, то тогда на кого еще они могли положиться? Американцы, они не относятся к приезжим как к гражданам этой страны, так с чего бы им помогать? Расскажи мне, что случилось. Вдруг я не смогу ничего сделать, и нужно будет как-то решать проблему. Лин Пин облегченно выдохнул. «Не волнуйся, брат Ли, я уверен, что ты сможешь помочь. Но сначала обещай мне, рассказывай. Дело вот в чем, брат Ли. Я сейчас в казино Цаманче. Ко мне подошли люди из иммиграционной службы и попросили документы, но они остались в мотеле». Ли Ду недоверчиво сказал: «Так поезжай в отель и забери их». Лин Пин ответил: «Нет, если я пойду в отель, то мне придется отказаться от раунда в покере. Я обязательно должен выиграть этот раунд. Я хотел попросить тебя о помощи. Сможешь привести мне документы? Я доверяю только тебе. Боюсь, что другие люди потеряют их, и тогда у меня будут огромные проблемы». Просьба была не такой уж сложной. Ли Ду смирился и сказал: «Хорошо, но у меня нет ключей». Лин Пин пришел в восторге от его согласия. «Это не проблема, в моей комнате цифровой замок, мне просто нужно будет сказать тебе код. Документы у меня под подушкой. Отправь мне сообщение с просьбой об этой помощи». Ли Ду нужно было подтверждение в случае, если он столкнется с кем-нибудь в отеле и не сможет объяснить, почему он находится в комнате без хозяина, без его ведома. Повесив трубку, Лин Пин отправил сообщение. Находясь в казино, он сообщил стоящему напротив коренному американцу с прилизанной прической и тощим телом: «Мистер Харрис, я сделал, как вы просили». Коренной американец широко улыбнулся и сказал: «Спасибо, китайский друг. Давай я расскажу тебе, что делать дальше. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 181. Глава 181. Зайди посмотреть». Все прошло гладко. Ли Ду отправился в отель. Сначала он поговорил с Ксазином, показал ему сообщение от Лин Пина и попросил владельца удостовериться в том, что он возьмет только документы. Владелец оказался очень дружелюбным человеком. Сопровождая Ли Ду, он проклинал иммиграционные власти. «Эти идиоты умеют только тратить деньги налогоплательщиков». Забрав документы, он поймал такси и помчался в казино Цаманче. Это было довольно известное казино во Флагстаффе, в котором собирались коренные американцы. Среди постоянных клиентов часто возникали конфликты, Это место само по себе было не очень приятным. По названию казино Лиду догадался, кто являлся его владельцем. Военные фанатики, вероятно, считают, что казино названо в честь вертолета армии США. Ха, в самом деле название Цаманчи взято из названия индейского племени. Это племя было популярно на протяжении всей ранней истории Америки. У них были лучшие бойцы и всадники среди всех индейских племен, обитавших на восточных равнинах Лос-Анджелеса. Лиду как-то смотрел документальный фильм про индейские племена. Команчи были лучшими. Однажды они прогнали с южных равнин апачей, таких же доблестных воинов, и доставили много проблем первым колонистам из Техаса. В общем, команчи славились насилием и борьбой. Говорят, владелец казино и его помощник происходили из племени команчи, что было вполне возможным. Добравшись до казино, Лиду заметил несколько крупных индейцев, которые стояли у входа, курили и болтали. По их волосам и одежде было видно, что эти люди получали приличный доход. После того, как Колумб открыл американский континент, белые колонисты сильно повлияли на образ жизни и культуру коренных американцев. Согласно истории, европейские иммигранты уничтожили население племен, тем самым нанесли тяжелые потери коренным американцам. Возможно, из-за вины за жестокое отношение к индейским предкам, в современную эпоху американское федеральное правительство начало выплачивать коренным американцам компенсацию. Открытое данного казино также являлось частью компенсации. Где-то между 70-ми и 80-ми годами Верховный суд Соединенных Штатов принял решение разрешить коренным американцам иметь свое собственное казино в зарезервированном районе. Впоследствии федеральное правительство предоставило племенам коренных американцев налоговые льготы, благодаря которым бизнес казино начал быстро развиваться и приносить хороший доход. В Америке насчитывалось 562 индейских племен, официально признанных федеральным правительством. Большинство из них были расселены по таким западным штатам, как Калифорния, Оклахома и Аризона. У входа в казино Лиду позвонил Линпину, и вскоре тот вышел к своему старому приятелю. Увидев Лиду, он радостно помахал ему рукой и сказал на родном языке: «Эй, наконец-то ты приехал. Пошли со мной». Лиду, улыбнувшись, ответил: «Я не пойду, мне нужно просто отдать документы, чтобы иммиграционная служба тебя больше не беспокоила. Пару дней назад они меня тоже допрашивали». Линпин сказал, размахивая руками: «Да что они о себе возомнили? Я прогнал их прочь, заходи, повеселимся. Хоть документы уже и не нужны, я все равно очень благодарен тебе, брат Ли». Лиду удивился: «Ты прогнал иммиграционную службу? Вообще-то, честно говоря, это был не я, а владелец казино. В любом случае, больше нет никаких проблем». Лиду не хотел заходить в казино, он инстинктивно ненавидел подобные места. Имея летающего жучка, Лиду мог бы пойти в казино, а не в аукционный бизнес. Жучок бы следил за картами дилеров, показывал карты в колоде и скрытые броски костей. Таким образом, просто благодаря способностям жучка, он мог получать огромную прибыль. Но Лиду понимал, что казино – это хаотичное место. Достаточно кого-нибудь задеть, и тебя спокойно может избить или даже убить незнакомый человек. После шантажа и пыток, по крайней мере, можно было каким-нибудь образом решить ситуацию. Больше всего Лиду боялся, что его убьют. В американских казино это было вполне возможно. Несмотря на то, что прибыль с аукционов хранилищ меньше, во всяком случае, она была стабильна. На этой работе Лиду не мучила совесть. Обидев кого-нибудь из своих коллег по бизнесу, например, Лукаса, Эдисона или семейства Рика, максимум, что они смогли бы сделать, это открыть свои рты. Кроме этого, им нельзя было даже пальцем пошевелить в его сторону. А что же в казино, контролируемом бандами? Убийство для них обычное дело. Посмотрев на ярко освещенное казино, Лиду на мгновение заколебался, но все же отказался. «Нет, если ты в порядке, я пойду домой». Линпин не хотел его отпускать. «Ай, брат Ли, только зайди посмотреть. Я же не заставляю тебя играть. Просто хочу, чтобы ты увидел великий момент. Сегодня я нахожусь на победной полосе. Пошли, просто посмотришь». Лиду не хотел идти, но ему стало любопытно, тем более дома делать было нечего. Поэтому, под непрерывные уговоры Линпина, он, согласившись, кивнул, взяв с собой рюкзак, в котором сидели Ахмяу и Криспин Удлес. Казино оказалось не таким уж большим. Ремонт был великолепен. Все в золотых и желтых цветах, лестницы, столы, сцены, даже ковры были золотыми. В помещении площадью около 5300 квадратных футов размещалось множество автоматов и игральных столов. Там же стояли игровые автоматы, столы для техасского покера и всевозможных рулеток, баккара и даже стол для маджонга. Поднявшись, Лиду спросил с любопытством, почему здесь нет окон. Линпин рассмеялся, ни в одном казино нет окон. Вероятно, чтобы люди не заметили, как летит время. Видишь, здесь нет часов. Лиду огляделся и понял, что это правда. Если бы не существовало понятия времени, люди бы там застряли. О еде и напитках уже позаботились. В казино был небольшой бар, где сексуальные девушки постоянно подавали толпе напитки. Как только они вошли, к ним подошла девочка-кролик с пивом на подносе. Она мило спросила: «Эй, красавчик, не хочешь выпить?» Лиду улыбнулся и сказал: «Спасибо, но я пока что ничего не буду». Лин Пин закатил глаза. «Почему бы не выпить? Все напитки бесплатные». После чего он принес два стакана пива и протянул один Лиду. Лиду отказался, спросив: «Зачем ты выпиваешь в казино? Думаешь, пьяный ты сможешь остановиться и выбраться отсюда?» Лин Пин на мгновение замер с печальным взглядом. Затем улыбнулся и сказал: «Ты прав, безалкогольные напитки тоже хороши, не так ли?» Ли Ду спокойно ответил, что он не чувствует жажды и не хочет пить. Издалека за этой сценой наблюдал коренной американец с уродливым выражением лица. Он сказал: «Этот парень довольно осторожен, но все в порядке, я слежу за ним». Лин Пин поспешил к краю стола, за которым раздавали покерные карты. Он сел, закатывая рукава, и приговаривав: «Идите, идите ко мне». Перед ним лежала разложенная по цветам кучка фишек. Ли Ду встал позади него и спросил: «Что это?» «Техасский покер, Блэк Джек прост, позволь мне научить тебя». «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 182, глава 182, он исчез». Ли Ду спазу уже отклонил предложение. «Забудь об этом. Мне не интересно. Я не хочу учиться». Лин Пин выпил немного сока и сказал: «Это легко, я не заставляю тебя играть, просто хочу научить». Ли Ду покачал головой и пошутил: «Я человек без самоконтроля, мне нельзя этому учиться. Боюсь, как только я научусь играть, не смогу сопротивляться соблазну, и меня затянут азартные игры». Услышав это, Лин Пин, моргнув, опустил голову и сказал: «Это просто карты, ничего особенного. Просто сыграешь несколько раундов, когда будет скучно. Посмотри на меня. С полудня я заработал в общей сложности 100 000 долларов». Выражение лица Лиду оставалось безразличным. 100 тысяч – немалые деньги, но ему было все равно. Часы на его руке стоили от 4 до 5 миллионов. Он не знал правил и просто наблюдал за тем, как дилер раздавал по две карты, одну кладет лицевой стороной вверх, а другую – вниз. Затем игроки смотрят на свои карты, чтобы определить, хотят ли они еще карт или нет. Удача действительно была на стороне Лин Пина. Он выиграл оба раунда, в которых принимал участие. Перед ним появилась стопка зеленых фишек. Это действительно просто удача. Хочешь попробовать? Бери мои фишки, я заплачу за убытки. Если ты выиграешь, то разделим напополам, беззаботно говорил Лин Пин. Ли Ду снова покачал головой. Забудь, я невезучий, играй сам. Позвлекайся. Лин Пин вздохнул. Я так не могу. Я побеспокоил тебя своей просьбой, а теперь заставляю смотреть, как я играю. Так братья не поступают. Как насчет отправиться куда-нибудь еще? Он собрал свои фишки и оставил записку дилеру. Юная красавица очаровательно улыбнулась, в ее больших глазах пробежал огонек. Лин Пина ее очаровательный взгляд взбудоражил до костей. Ли Ду нахмурился. Он помнил, что у старого друга нет силы воли. Когда такие люди играли в казино, это было равносильно пожертвованию денег. Лин Пин чувствовал себя в казино как дома. Он познакомил Ли Ду со всеми азартными играми. Когда они подошли к столу Сигбо, рядом оказались две белые девушки с сочными фигурами. Они болтали, пока шли. «Давай играть в слоты, они проще всего». «Проще всего Сигбо. Там просто ставки на большие или малые числа на костях. В нее хорошо сыграет даже пятилетний ребенок». «Хорошо, тогда давай сыграем, но ты уверена, что это все правила?» Рыжая девушка, отвечавшая на вопросы, посмотрела на Лин Пина и Ли Ду завораживающими глазами. «Привет, красавчики! Вы ведь знаете, как играть в Сигбо, правда?» Лин Пин кивнул, как дятел. «Конечно, конечно, все очень просто. Вы сможете нас научить?» Рыжая девушка соблазнительно улыбнулась. Лин Пин похлопал себя по груди и сказал: «Хет проблем, давайте сыграем. Мы как раз думали об этом». Ли Ду хотел что-то сказать, Но Лин Пин посмотрел на него умоляющим взглядом. Он ничего не мог поделать, лишь горько усмехнулся и смирился со своей джентльменской судьбой. Парни и девушки разделились на две команды. Подошли четверо сотрудников и открыли стол для игры. Рыжая девушка удивленно спросила: «Все эти люди для нас?» Лин Пин объяснил: «Да, эти четверо отвечают за наш стол. Один из них, известный ведущий, его также называют боксменом, он следит за ходом всей игры и проверяет игральные кости. По обе стороны от боксмена находятся два дилера, каждый из них отвечает за выплаты своей половины стола. Другой человек, проводник, он ответственный за проверку костей на предмет каких-либо маркировок или повреждений после каждого броска». Рыжая облокотилась на игральный стол и, улыбаясь, сказала: «Аво, да ты и правда профессионал своего дела». Лин Пин гордо улыбнулся и подмигнул Лиду. Он сказал тихим голосом: «Играй хорошо, с нетерпением жду сегодняшнего вечера». Лиду покачал головой и сказал: «Нет, я не играю. Вы, ребята, играйте, веселитесь». Вторая девушка-блондинка с зеленой подводкой для глаз удивленно спросила: «Как не играешь? Ну давай немного сыграем. Если у тебя нет денег, у меня с собой несколько фишек, давай играть вместе». Не дожидаясь ответа, Линду сунул ему несколько фишек и сказал: «Не волнуйся, красавица, у него есть деньги. Оставь свои фишки, сначала используем наши». Лиду отказался от фишек и сказал: «Вы, ребята, играйте. Лин Цзин, прежде чем уехать в эту страну, я поклялся на фамильном склепе, что не буду играть в азартные игры, принимать наркотики и спать с проститутками». Лин Пин проглотил слюну и сказал с вынужденной улыбкой: «Черт возьми, действительно все так серьезно?» Лиду твердо сказал: «Я действительно не играю. Все нормально, играй, а я посмотрю. Желаю удачи и отдаю этих двух тебе». Они разговаривали по-китайски, так что не было никакой необходимости беспокоиться о том, что девушки услышат разговор. Для игры нужен был один дилер. Все четверо собрались вместе, и дилер достал две игральные кости. Боксмен произвел осмотр, после чего дилер встряхнул кости в черной чашке. Лин Пин объяснил: «Правила игры очень просты. Делаем ставку на то, будет ли число большим или маленьким. Он перевернет чашку и когда кости остановятся на столе, спросит, на что мы ставим, большое число или маленькое. Если сумма двух костей не превышает 7, то число маленькое, а если больше 7, то большое. Если выпадает число 7, то кости бросают заново». После объяснений дилер перевернул чашку и улыбнулся: «Пожалуйста, делайте ваши ставки». Лин Пин посмотрел на Лиду и спросил: «Как думаешь, что выпадет?» Лиду подумал о том, чтобы позволить летающему жучку проверить содержимое, но сдержался и сказал: «Я не знаю, просто выбери что-нибудь». После того, как Лиду неоднократно отвергал его предложение, Лин Пин начал чувствовать обиду. «Брат Ли, неужели ты и вправду такой упрямым? Это просто безобидная игра. Она не может никому навредить. Почему ты продолжаешь отказываться?» Обе девушки были в хорошем настроении, они кричали: «Ставь на большую, ставь на большое. Нам кажется, что оно будет большим». Лин Пин, улыбнувшись, сказал: «Ваши чувства могут быть неправильными. По моему опыту, в первый раз число всегда маленькое». С этими словами он положил несколько зеленых фишек на раздел с надписью «Маленькое», в то время как две девушки положили свои фишки на раздел «Большое». Черную чашку убрали, две кости показали 2 и 3, 5 очков в сумме. К разделу «Маленькое» относилась любая сумма ниже числа 7, так что выиграл он. Обе девушки разочарованно вздохнули. Дилер забрал у них фишки и удвоил первоначальную ставку Лин Пина. Лин Пин не взял фишки. С удвоенной суммой, лежащей на столе, он сказал: «Продолжаем». Дилер перевернул чашку. Лин Пин взглянул на Лиду, а тот беспомощно сказал: «Я действительно в этом не разбираюсь. Тебе не нужно ничего знать. Это элементарная игра. Просто выбери большое или маленькое». Лиду небрежно сказал: «Большое, потом не вини меня, если мы проиграем». Две девушки сделали ставку на маленькое. Когда чашу убрали, на двух костях было по четверке. В общей сложности более 7, значит, Лиду и Лин Пин выиграли, а девушки снова проиграли. После последовательных побед перед Лиду и Лин Пином образовалась большая стопка фишек. Две девушки начали следить за своими ставками, начиная с третьего раунда, но выиграли совсем немного. Постепенно некоторые люди заметили их последовательные победы и присоединились к игре, повторяя ставки везунчиков, тем самым заработав несколько фишек. В следующем раунде Лин Пин положил целую стопку фишек на стол и посмотрел в сторону Ли Ду. Ли Ду ни разу не использовал летающего жучка, он не мог поверить, что ему так везет, и снова небрежно сказал: «Маленькое». Группа людей повторила за ним и сделала ставку на маленькое. Дилер посмотрел на них с улыбкой и сказал: «Дамы и господа, пожалуйста, уберите руки со стола, если вы сделали свой выбор. Результаты будут объявлены. Зрители, пожалуйста, отойдите от стола». Чашку убрали, на столе лежали две кости с числами 5 и 6. Выиграл раздел «Большое». У Ли Ду тут же ёкнуло сердце. Он повернулся к Лин Пину и с сожалеющей улыбкой сказал: «Прости, брат». Обернувшись, он на мгновение замер. Лин Пина нигде не было, он исчез. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется.